Часть четвертая. Закончили зимние праздники, и 27 января 1976 года Алан присоединился к остальным заключенным в голодовке. Вот что он написал брату. «Дорогой Джим, я лежу у себя на нарах и думаю о нашем с тобой детстве. Время идет, а моя душа наполняется ненавистью к жизни. Мне очень жаль, что по моей вине разрушилась твоя семья, частью которой я едва ли являлся. Тебя ждет прекрасная жизнь, у тебя большие цели. Не простри ее, как я. Если ты меня за это презираешь, я прошу меня простить. Ты до сих пор мне дорог, как ветер и солнце. Джим, Бог свидетель, я не делал того, в чем меня обвиняют. Господь говорит, что у каждого свое место в жизни и своя судьба. Ну вот это, наверное, моя. Мне очень жаль, что я так опозорил и тебя, и всех моих близких. Билл». Томми писал Марлен. «Милая моя Марвен, слушай, у нас тут голодовка, начинается серьезный бунт. Я пишу тебе на случай, если заключенные захватят власть. После этого письма ходить не будут. Все чаще слышатся крики и звон битого стекла. Если я попытаюсь взять с тележки еду, меня убьют. Кто-то развел огонь, но уже потушили. Охранники всех растаскивают. Дело это медленное, но, вероятно, заключенные захватят власть к середине следующей недели. Я же тебе говорил. Вон они, стоят с дробовиками, но это их все равно не остановит. Марвен, я по тебе скучаю. Хочу умереть. Все хуже и хуже. Возможно, на днях об этом расскажут в вечерних новостях. А пока только по радио цинцы. Если разыграется бунт, то ты близко не подходи. Я понимаю, что на улице соберутся тысячи человек, ты к воротам и не приберешься. Марвен, я тебя так люблю и скучаю. Сделай одолжение. Ребята из соседних камер просят передать это на местное радио. Чтобы добиться своего, им нужна поддержка общественности. Перешли на ОКФМ. Все говорят тебе спасибо. Ну, Марв, люблю очень-при-очень-при-очень. Береги себя. С любовью, Билл». Если все будет нормально, принеси какао. Бобби нацарапал свое имя на стальных нарах изолятора, в котором он мог волю предаваться фантазиям. Он воображал себя актером кино или телевидения, путешествия в дальние страны и героические приключения. Его бесило, когда его называли Робертом, и настойчиво повторял: «Я Бобби». Бобби со своим комплексом неполноценности и полным отсутствием амбиций напоминал губку, впитывающую чужие мысли и идеи и выдающую их за собственные. Но когда ему предлагали что-нибудь сделать по-настоящему, он говорил «не могу». Он не был уверен, что способен осуществить свои планы. Когда Бобби только услышал о голодовке, он тут же вообразил себя лидером движения, подающим пример остальным заключенным. Подобно великому Ганди в Индии, он поставит на колени правящих тиранов. Неделю спустя, когда забастовка закончилась, Бобби решил не останавливаться. Он сильно исхудал. Однажды вечером, когда охранник открыл дверь и внес поднос с ужином, Бобби толкнул поднос, плеснув охраннику в лицо похлебкой. Артур с Рейджином пришли к заключению, что хотя фантазии Бобби помогли им протянуть несколько долгих месяцев в тюрьме, его отказ от еды чрезвычайно ослабил организм. И Рейджин причислил Бобби к нежелательным. Однажды мать Миллигана пришла на свидание, чтобы отметить с сыном его 21-й день рождения. Распрощавшись, Томми оглянулся и заметил нечто такое, чего не замечал раньше. Заключенные и их женщины сидели за квадратными столиками так, что рук не было видно. Они не разговаривали и смотрели даже не друг на друга, а перед собой с каким-то равнодушием, почти стеклянными глазами. Когда он сказал об этом Джонси из соседней камеры, тот заржал. «Чувак, ты еще не в курсе? Да сегодня же день Святого Валентина. Они трахались руками». «Не верю». «Чувак, если у тебя есть тёлка, готовая ради тебя на все, она приходит в юбке, а не в штанах, и без трусов. В следующий раз, когда пойдем на свиданку одновременно, я покажу тебе задницу своей милашки». На следующей неделе, во время визита мамы Билли, направляясь к выходу со своей рыжеволосой красоткой, Джонси подмигнул и поднял юбку подруги, демонстрируя голый зад. Томми покраснел и отвернулся. Тем же вечером, когда Томми писал Марлен письмо, почерк резко изменился. Филипп дописал: «Если ты меня любишь, в следующий раз приходи в юбке и без трусов».